За семерых управлялся. «Верно, зря раскипятился я, старый хрен, на лугу», — отвечал Фрол, но тут же добавлял, «да ведь знаете, как мы всю жизнь с Захаром?» Объясняя людям так свой поступок, Фрол хотел как бы напомнить, сами понимаете, с какого времени и из-за чего разошлись наши пути дороги, почему косовато глядим мы друг на друга, отчего тесно нам в зеленом доле вдвоем. Люди, кажется, действительно вспоминали, покачивая головами, отходили. А Фрол с недоумением думал, глядя им вслед. «Зачем я говорю им это? Да если бы вы знали, если бы догадался кто, что раздражение, которое как свинцом облило тогда председателя, в первую очередь обожгло меня самого. Если бы вы знали, что я говорю совсем не то, что хочу, и что вообще я запутался до того, хоть прыгай с утеса в омут с камнем на шее». И вот, кажется, один человек догадался. Как это она сказала? «Тебе и без меня совестно, перед самим собой». Ага, перед самим собой. Сейчас, коченея на вершине увала, Фрол почувствовал вдруг, как шевельнулась в нем слабенькая надежда. Раздумал тогда так. И раз кто-то, кажется, понимает меня, может, не конченый я человек. Может, найду силы приподнять ту крышку подпола, показать людям, что там в темноте. Они поймут, простят. Клавдия во всяком случае поймет, должна понять. Но тут же почувствовал, что это тоже сознательный самообман. Ничего он не найдет, ни сил, ни мужества. Так и будет мучиться, корчиться, как на огне. Недаром старый Анисим Шатров ухмыльнулся тогда на лугу. Грех да позор, как дозор. Хошь не хошь, а нести надо. Но почему он, засохший стручок, все-таки сказал так? Какой позор? В смысле, кишка оказалась тонка, надорвалась на работе или... Или... Морозный туман, ползший из-за светлихи, заволок уже всю деревню, остановился у подножия увала и закачался, как пена на волнах. Туман закрыл скотные дворы, и Фрол, чтобы отогнать как-то или изменить свои мысли, стал упорно думать, чуть не вслух повторять, что в других колхозах вон падеж вовсю, а у них в рассвете, благодаря тому кукурузному силосу, молодец все-таки Захар, еще держатся коровенки. Да все равно, наверное, падать зачнут. Зиме еще быть да быть, а силось на исходе, прелое сено тоже. Солнце село, и внизу в тумане засветились огни невидимых домов. Тоненькие огоньки мерцали лучистыми звездочками, то гасли, то разгорались. Фрол стоял и почему-то ждал, когда тумана наволочит еще больше, и сквозь холодную молочную густоту не в силах будет пробиться даже искорка. Но огоньки упорно мерцали и мерцали, то бледнее, то ярче. Они словно ныряли куда-то в белый молочный омут, а потом всплывали на самую поверхность. Грех да позор, хошь не хошь. Эти слова тоже временами проваливались куда-то, а потом всплывали. Отогнать свои мысли, отвязаться от них было не так-то просто. Даже когда они проваливались, Фрол знал, что они всплывут. А это было тяжело. От этого разламывалась голова. Глава 8. Обжигающий ветер засвистел в ушах, когда Фрол, резко оттолкнувшись, наконец, палками, скользнул под увал. Был Фрол не из последних лыжников в деревне, даже иным молодым мог дать 100 очков вперед, но от бешеного спуска у него сейчас остановилось сердце. «Да, не тот стал Фрол Курганов, не тот!» — опять мелькнула горькая, угнетающая мысль. «Вжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжж длинными черными тенями мелькали со стороны кедры. А каждой из них можно было расколоться, как колется глыба льда, брошенная с высоты на каменную плиту, в мелкие стеклянные брызги, в пыль. Фрол думал об этом.